Она увела его, чтобы никто не видел, как он ревет, точно маленький. Никто, кроме нее. И она обнимала его, пока он не выплакался. Он помнил, как трое сент-габцев чуть не избили их. Им на выручку пришла подруга матери Карл. Он не помнил ее имени. Она появилась в самый последний момент, как военные моряки явились как раз вовремя, чтобы выручить Ральфа в финале «Повелителя мух». А, Рионда, вот как ее звали. Она пригрозила им, что скажет священнику, а он скажет их родителям. Но Рионда не оказалась рядом, когда эти трое снова поймали Карл. Сгорела бы Карл в Лос-Анджелесе, если бы Гарри, Дулин и его дружки не тронули ее. Конечно, точного ответа не было, но Бобби считал, что нет, не сгорела бы. И даже теперь его руки сжались в кулаки, когда он подумал: «Но я разделался с тобой, Гарри». «Верно. Еще как. Но тогда было уже поздно. Тогда уже все изменилось». Он потянул молнию сумки, порылся внутри и достал транзистор. Никакого сравнения с магнитолой, которая только что прошествовала мимо него в направлении склада спортинвентаря, но ему годился и этот. Ему было достаточно просто включить. Он же был настроен на ту самую волну приюта стариканов Южного Коннектикута. Трой Шондел пел в последний раз. Бобби это устраивал. «Сал», — сказал он, вглядываясь в купу деревьев, — «ты был клевый, сукин сын». Позади него какая-то женщина сказала очень чопорно: «Если будешь ругаться, я с тобой не пойду». Бобби обернулся так стремительно, что транзистор скатился с его колен в траву. Лица женщины он не увидел. Она была только силуэтом, и красное небо простиралось от нее справа и слева, будто крылья. Он попытался заговорить и не смог. Дыхание оборвалось, язык прилип к гортани. В глубине его мозга какой-то голосок задумчиво произнес: «Вот как видят привидение. Бобби, тебе плохо?» Она быстро обошла скамью, и красное солнце ударило ему прямо в глаза. Бобби охнул, поднял ладонь, зажмурился. Он ощутил запах духов или летней травы, он не знал. А когда открыл глаза, ты по-прежнему не видел ничего, кроме ее абриса. Там, где должно было находиться ее лицо, висело зеленое пятно, оставленное солнечным диском. «Кэрол?» — спросил он хриплым, прерывистым голосом. «Боже мой, это правда ты?» «Кэрол?» — переспросила женщина. «Никакой Кэрол я не знаю. Меня зовут Денис Шунавер». И все-таки это была она. Ей было только 11, когда он видел ее в последний раз. Но он не сомневался и отчаянно протер глаза. Из транзистора в траве диск Жакей сообщал: «С вами на нашей станции, ваше прошлое всегда в настоящем, Клайд Макфеттер, вопрос влюбленного». «Ты знал, что она придет, если жива? Ты это знал?» «Ну, конечно. Разве не потому он сам здесь?» И в сердце такая боль, словно в последний раз он видел ее не 40 лет назад, когда она перебегала Комон-Лелф-Авеню, но словно она всегда оставалась его другом на расстоянии телефонного звонка или соседней улицы. Пока он все еще старался смигнуть плавающее перед глазами зеленое солнечное пятно, женщина крепко поцеловала его в губы и шепнула ему на ухо: «Мне надо домой, надо приготовить салат». «Что это?» «Последнее, что ты сказала мне, когда нам было 11, — ответил он и повернулся к ней. «Ты пришла, ты жива, и ты пришла». Закатный свет падал на ее лицо, а пятно настолько побледнело, что он же мог ее увидеть. Она была красива. Несмотря на то, что ее лицо от уголка правого глаза до подбородка пересекал шрам, это же жестокий рыболовный крючок, а может быть, благодаря ему. Вокруг глаз крохотные морщинки, но ее лоб остался гладким, а ненакрашенный рот не был заключен в скобки складок. Волосы у нее, с изумлением заметил Бобби, были почти совсем седыми. Словно читая его мысли, она протянула руку и коснулась его головы. «Мне так жаль», — сказала она. «У тебя были такие чудесные волосы. Рионда говорила, что наполовину я влюблена в них. Кэрол». Она опять протянула руку и прижала палец к его губам. На ее руке Бобби увидел еще шрамы, а мизинец был бесформенным, словно опаленным. следы ожогов. Я же сказала тебе,